680. Гуру. В пространстве существует все и вся. Живые и ушедшие продолжают существовать одинаково напряженно в великом пространственном вместилище. Потому сознательное обращение к ним, ушедшим с земли и даже воплотившимся вновь, не останется без следствий. Обращение приносит ответ, и ответ светоносный, если дух, к которому устремление обращено, является носителем света. Таким образом, при некоторых условиях совершенно неважно, воплощен ли дух носителя света вновь на земле или продолжает пребывать в надземном. Связь не прерывается ни смертью, ни жизнью.